Глава 16. Во время ночной спасательной операции я в основном пользовался заемной манной и опустошил источник только перед сном, влив излишки в красный кристалл. Зато через меня прошли такие объемы магической энергии, что пропускавшие ее каналы с утра просто горели огнем. И это, безусловно, радовало понемногу, но каждый день я становился сильнее. Первым делом, открыв глаза, я проверил прогресс кристаллов, и они меня тоже порадовали. Красный уже вырос до 8 уровня, а воздушный — до 4. Неплохо. Я вылез из подвала и снова удивился скорости постройки моей усадьбы. Несмотря на то, что она теперь занимала почти весь участок, бревенчатый каркас и перегородки между комнатами первого этажа уже были готовы. Конечно, интересно было побродить и посмотреть на то, что получается, но я сдержался, лучше потом готовый обойду. Вместо этого я направился в соседний дом, умылся и прошел на просторную кухню. «Доброе утро, ваше благородие. Завтракать будете?» — спросила Катя. «Доброе. Буду». Я сел на стул и невольно задержал взгляд на обтянутой узкими черными брюками попки девушки. Ну, а кто бы не задержал, если именно сейчас она нагнулась и, гремя посудой, доставала с нижней полки сковородку. «Кать, я правильно понял, что когда мы ушли, некоторые продолжили работать?» «Не некоторые, а все, Дмитрий Николаевич, за исключением тех, кто стоял на стенах и сторожил». Катя поставила сковороду на печку. «Вообще это была какая-то магия. Я такого никогда не видела. Накрытый стол, выпивка, а у всех будто зачесалось в одном месте. В итоге треть дневной нормы дополнительно сделали. Значит, мы все делаем правильно», — улыбнулся я. «Магии-то здесь пока совсем чуть-чуть». Сковородка раскалилась, и теперь на ней аппетитно скворча и распространяя волшебный аромат, жарились несколько тонких ломтиков курицы. «А правда, что вы Альта убили?» — обернувшись, спросила Катя. «Нас было двое. Все равно. Это же Альт. Говорят, нужна армия, чтобы его победить». «Преувеличивают», — хмыкнул я и перевел тему. «Что с людьми из верхних бугров?» «Все, как вы и приказывали. Никто после вашего ухода деревню не покидал. И с утра работают, как и остальные». Катя перевернула мясо и разбила в сковородку 3 яйца. «Кстати, прямо с утра наши сделали несколько ходок на тот берег. Притащили много шкур, рогов и других полезных расходников. Правда, глубоко в лес не ходили, монстры снова собираются». «Отлично. Люблю инициативных». «Я тоже», — хихикнула Катя. «Какие планы на сегодня?» «Такие, что нужно еще как минимум человек 200». «Чтобы реализовать хотя бы часть», — засмеялся я. «А на самом деле надо уже начинать готовиться ко встрече с дорогими гостями». «Послезавтра, да?» — с тревогой посмотрела на меня Катя. «Да, но ты не волнуйся, все под контролем». На самом деле я просчитал множество вариантов развития событий. Даже тот, что старости специально вкинули дезинформацию, и был готов к любому из них. Более того, сразу по ряду причин я хотел разобраться с графом Пантелеевым как можно быстрее. И одной из этих причин была небезопасная дорога в Усмань. По-хорошему, еще вчера стоило сделать пару рейсов туда и обратно и привезти дополнительные инструменты и множество нужных вещей, да и другие дела там тоже были. Тем временем Катя поставила передо мной большую тарелку и ловко переложила на нее горячий, обалденно пахнущий завтрак. «Спасибо», — улыбнулся я и схватился за вилку. Погода продолжала радовать, на небе не было ни облачка, а температура уверенно перешагнула 10-градусную отметку. «А сегодня стекляшки будут, дяденька барон?» Стоило мне выйти за калитку, как неизвестно откуда выскочила довольная Маришка. «Блин, точно, она же вчера все собрала. И воссозданные кристаллы уже вовсю работают. Хреново, когда такой талант простаивает. И снова встает вопрос поездки в Усмань. Там этого добра за копейки можно несколько самосвалов купить. Сегодня нет, малышка. Я потрепал девчонку по голове. А на кухне неинтересно. Да там сегодня ничего не делают почти. Со вчерашнего праздника много еды осталось». — Ясно. Тогда пойдем со мной. — Куда? — оживилась девочка. — Да вон, за забором шум слышишь. Хочу посмотреть, что там. Пойдешь? — Да. Уже не в первый раз я шел по деревне с маленькой девочкой за руку. Правда, сейчас охрана меня не сопровождала. После того, как Влад узнал про Акаи и то, что она видит и слышит все в установленном радиусе действия кристалла, мы с ним решили, что ребят можно занять чем-то более полезным, чем таскаться за мной. К слову, Кате я пока о сотканной из белого тумана лисе не сказал. Она, конечно, показывает себя очень хорошо, но испытательный срок еще не прошла. По мере того, как мы приближались к ограде, крики за ней становились все громче. — А что там? — спросила сгорающая от любопытства Маришка. — Там дяди играют. — Во что? — Сейчас увидишь. Мы подошли к деревянной лестнице и забрались на протянутый вдоль края ограды помост. Зазубренные сверху бревна находились на уровне моей груди и хвостиков малышки. — Я ничего не вижу, дяденька барон, — проконючила она. — Тогда держись. Я подхватил ее подмышки и посадил себе на плечи. — Ой, они что, в салочки играют? — Почти. На самом деле гвардейцы, число которых вместе с теми, что приехали со мной, уже вплотную подошло к 50, преодолевали построенную накануне полосу препятствий, пока ее протяженность составляла всего 100 метров, но Влад обещал, как подсохнет, выбрать другое место и сделать нормальный 400-метровый филиал ада на земле. «Пошел, пошел, пошел!» — орал Влад. И мужики один за другим перелезали через щиты, ползали под досками, прыгали через бревна и ямы с грязью, после чего по сугробам возвращались назад и начинали сначала. «Быстрее, Коля! Петя, что ты там застрял?» «Ха-ха-ха!» — звонко засмеялась Маришка, когда один из местных чуть ли не с головой рухнул в коричневое жидкое месиво. «Хочешь попробовать?» — тут же крикнул ей рыбак. «Нет». «А вы, ваше благородие?» «В другой раз. Мы с Маришкой гуляем. Влад долго еще?» «Минут 30, потом отпущу ребят на вырубку». «Ха, да уж, после такого и рубка леса покажется отдыхом. Правда, сегодня вместо заготовки бревен они на самом деле будут заниматься другим. Как закончишь, найди меня. Хорошо, ваше благородие». «Ну что, пойдем, поглядим, что еще интересного происходит», — спросил я девочку, снимая ее с плеч. «А пошли посмотрим, как дядя Свят электричество натягивает». «А пошли», — хмыкнул я, и мы зашагали к лестнице. Но не успели пройти и 15 метров, как рядом со мной возникла Акая. «Борис Водник, с компанией идет». «Блин, что-то рановато. С другой стороны, его понять можно. Актив деревни стремительно переходит на темную сторону. По крайней мере, он видит это именно так». «Мариш», — повернулся я к девочке, — «чуть попозже туда сходим. А пока пойдем к воротам, там дяденьки из соседней деревни сейчас придут. Мне с ними поговорить нужно». «Пойдем», — беззаботно махнула рукой девочка, которой, видимо, было по барабану, куда со мной идти. Мы зашагали по уже начинающей подсыхать дороге и вскоре вышли к воротам. «О, ваше благородие!» — крикнул один из бойцов. «Как раз хотели вас звать. Там идет кто-то, похоже, из верхних бугров». «Хорошо. Иди найди Свята. Пусть срочно идет сюда». «Так точно». Гвардеец ловко спрыгнул со стены и убежал. 6 человек, — подсказала Акая. Пульс Бориса сильно выше нормы. Другие параметры тоже зашкаливают. В общем, он недоволен и сейчас будет психовать. «Психуй, не психуй, все равно получишь. Впустите гостей». Я махнул рукой, и через минуту в калитку вошла группа хмурых соседей. «Где мои люди?» — сходу включил быка староста верхних бугров. Шутку про то, что на них не написано, что они именно его, я придержал при себе. Уж очень в ней большая была доля правды. Вместо этого я как мог доброжелательно улыбнулся. «И тебе привет. Люди работают. Они мне нужны. У нас тут срочный проект на 2-3 дня. «Мне плевать», — поднял голос Борис и, сжав кулаки, сделал шаг вперед. «Магический фон повысился», — предупредила Акая. Я и сам это чувствовал. Похоже, водник на грани срыва, а убивать, да и просто бить старосту союзной деревни как-то не с руки. «Маришка, вон дядя Свят бежит, иди пока к нему». Я подтолкнул девочку и снова повернулся к гостю. «Сбавь обороты, Борис. Твои люди сами почти решили тут задержаться. Через 2-3 дня наш проект закончится, и они вернутся. Мне они, ну...» «Тихо!» — рявкнул я, после чего более спокойным тоном продолжил. «Я не договорил. Так вот, через 2-3 дня они вернутся, и вместе с ними я на 2 дня выделю 20 своих людей. Они помогут вам компенсировать то, что вы не успеваете сейчас». Акай удивленно посмотрел на меня. «А говоришь, не умеешь контроль?» Я сейчас отчетливо почувствовала волну этой магии. Грубовато, конечно, будто бревном гвоздь забил, но у тебя получилось. Лисичка была права. Моя корявая попытка применить магию внушения, хоть и вытянула из меня непропорциональное количество энергии, но удалась. Борис и его подручные растеряли весь свой пыл и сейчас выглядели растерянными. «Я хочу с ними поговорить». «Без проблем». Я повернулся к стоящему за руку с маленькой девочкой рыжему помощнику. «Свят, бери Маришку и покажи Борису, что мы пока не съели ни одного человека из верхних бугров. Того в холодильнике тоже показать?» «Всех покажи. Хватит уже», — нахмурился Борис. «Пойдем». Группа ушла, а я облегченно вздохнул. «Свят проследит за всем и не даст нашим временным заложникам сказать лишнего». Так что история про наш вчерашний подвиг и возможности пока гарантированно останется тайной. «Откуда вы знаете, что воссозданные кристаллы так работают?» — ошарашенно уставился на меня Влад. «Блин, он когда-нибудь перестанет удивляться. Говорю же тебе, после того раза я очень хорошо чувствую энергию. А может, кристалл подсказывает, как мили земля. В общем... Ты сделай, как я говорю, а как установишь все, положи там где-нибудь обойму с патронами и вруби. Проверишь заодно, идет ли электричество и работают ли кристаллы. Да я вам верю. Почему мы тогда все еще об этом говорим? Прошу прощения, ваше благородие, разрешите идти выполнять? Надо только людей лишних куда-то увезти оттуда. Если Пантелеев узнает о ловушке до битвы, у нас могут быть большие потери». «Понимаю», — вытянулся в струнку засиявший Влад, видимо, только сейчас до конца осознавший мою задумку. «Все сделаем в лучшем виде. А там топор, рыбак и Гриша снова просились на ту сторону реки». «Зачем? Собрали же уже все. Там много маленьких диких кристаллов недалеко от берега, хотят их зачистить». «Хорошо, пусть еще кого-то возьмут для прикрытия и идут». «Так точно», — Влад убежал. А я перевел взгляд на стоящий вокруг воздушного кристалла, воссозданный Маришкой черные. Их уже было много, и именно на них базировалась та ловушка для графа Пантелеева, которую сегодня начнет строить командир моей гвардии. «Если ты прав, то мы в жопе». Глава службы контроля распространения диких кристаллов города Усмань устало провел ладонью по лицу с надеждой посмотреть на подопечного. Мол, давай скажи, что могут быть и другие варианты. К сожалению, Константин порадовать сидящего напротив начальника не мог. «Петр Алексеевич, это точно были ракеты. Их выпустили одновременно из леса и двух точек в метрах в 100 друг от друга. И они точно были зачарованы мощнейшей магией минимум двух воздействий. Первое помогло им пробить щиты наших магов, а второе... При взрыве нанесло, кроме физического, еще и стихийный урон. «Но у них не может быть цеха по производству таких!» — в сердцах воскликнул хозяин кабинета. Он все утро не отходил от постоянно трезвонящего у него на столе телефона и раз за разом объяснял людям из столицы, как они могли потерять дорогостоящий и максимально защищенный дирижабль. «Не может», — согласился Константин. «Но как минимум у них есть доступ к ракетам и один сильный чародей. А самое главное, у них есть желание и наглость сбивать наши дирижабли», — стукнул кулаком по столу Петр Алексеевич. «Костя, с тобой только делюсь. Больше ни с кем. Мне уже приказали на сутки остановить полеты. Но жопой чую, отберут птичек и пошлют их летать в более безопасные места. Но тогда мы не сможем останавливать рост кристаллов. Пешком будем ходить, Костя, по старинке. Это же... Да-да. Это медленно, и это большие потери. А также это разрастание дикой зоны и потери тех территорий, которые мы уже присоединили, вплоть до Усмани. Я не понимаю, кому это может быть выгодно, — Константин обескураженно покачал головой. Те же бандиты из Лос-Сантоса, а мы как раз там недалеко пролетали. Они же сами охренеют, когда к ним регулярно начнут альты или чего похуже приходить. Нахрена это делать? Мы же не полиция и не юстиция, мы просто бьем монстров. Спроси, чего полегче, Костя. Петр Алексеевич устало вздохнул. Ладно, что ты там про барона Акулова говорил? Нормально, говорю, пацан. Константин и сам был рад с тяжелой темы перейти на одну из немногих приятных. Не боится на дикую территорию уходить, в деревне запустил большую стройку. Местные за очень короткий срок его приняли, а это, сами понимаете, показатель. И на удивление для его возраста сильный маг. Думаю, адепт. Я обещал ему радиостанцию. Будет ему радиостанция. И ретранслятор мощный будет. Если все пойдет по хреновому сценарию, его деревня будет одна из первых, куда придут монстры. Надо, чтобы он там продержался как можно дольше. Вы знаете, Петр Алексеевич, Константин потер заросший щетинок подбородок. Человек, который в 19 лет отрывает ногу альту, а потом вскрывает ему мозг, прирожденный ликвидатор. Мне кажется, он может не просто продержаться. Мне кажется, он может удержать Савина. Солнце уже скрылось за макушками деревьев, когда на улице послышались взволнованные крики. 98, 99, 100. Я присел в последний раз и быстро переоделся из спортивного костюма в новенький, сшитый из крокодила-мутанта. Он был поистине хорош, прочный, эластичный и очень приятный на ощупь. Наложить на него защитное заклинание, и будет идеальный вариант для прогулок вроде той, что была ночью. Как же хорошо, что и второй брат Кожевник преодолел свой страх перед швейной машинкой. Теперь выход готовых изделий сильно увеличится. Хотя в идеале надо бы еще человека 3-4 им в помощь. «Ваше благородие!» — раздался снизу взволнованный голос старосты. «Там наших ограбили». «Чего сделали?» Я слетел по лестнице. «Кого? Кто? Пантелеев, сука?» «Нет». Василич стоял у порога дома и мял в руках привычную кепку. «Бандиты на той стороне подловили. Что с нашими?» «Слава богу, все живы, но есть раненые. Сейчас все умилы. Ей ребята из бугров помогают. Пошли». Я застегнул куртку и выскочил из дома. «Их всего 6 было. Но они по реке на лодке приплыли и там с автоматами встали», — скрипел зубами рыбак, на чьей рукой колдовала Мила. «Мы втроем как раз в кристалле были. В общем, ребята дали им бой, но они двоих ранили. Когда мы вышли, уже было поздно дергаться, поэтому мы тоже решили сдаться. Благо, из-за огнестрела они близко к кристаллу не подходили и не заметили, как мы скинули добычу. В остальном, правда, суки до трусов раздели». «А почему они вас всех не перебили?» — удивился я. «Да тут такое дело, ваше благородие», — заговорил стоящий за моей спиной староста. «Это вроде как не по правилам». «Каким еще нахер правилам?» — я резко повернулся к нему. «И почему я не знаю ни о каких договоренностях с бандитами?» «Я упоминал, что они контролируют ту сторону», — напомнил староста. «Есть негласная договоренность. На эту они не лезут, но на той сталкеры ходят на свой страх и риск. Но друг друга не убивают, так что ли? Они понимают, что если будет большая кровь, то из Усмани и Липецка могут прислать войска. Да и многие из них — выходцы из деревень с этой стороны. Вон, рыбак одного знал». «Да, Жорик Кривой, во Власово раньше жил. Может, вы еще знаете, где их логово? Как бы невзначай спросил я. Примерно, — пожал плечами староста. Но таких банд много, и они постоянно на охоте. Собственно, так далеко от Воронежа они редко ходят. Вот ребята и не ожидали. А вообще у них есть город километрах в 15 отсюда. Лос-Сантос, что ли? Да, все крупные бандиты имеют там недвижимость и представительство. Сталкеров, направляющихся туда и оттуда, не трогают. Блин, я слышал про это место. Самый большой черный рынок в регионе. Но я как-то иначе его себе представлял. Думал, что там типа прилавки, где сталкеры торгуют найденным товаром, а оно вон как. Лос-Сантос, конечно, не единственный такой гадюшник за пределами империи, но официально такие места запрещены. Вот только сил заниматься ими нет, поэтому за определенную сумму, а скорее за часть добычи, им пока позволяют существовать. Черт! Первым порывом было прямо сейчас собрать мужиков, найти то место, где обитают напавшие на моих людей мудаки, и перебить их всех к хренам собачьим. И, наверное, я так бы и сделал, если бы не ждал визита Пантелеева. «Мы успели достать 4 жемчужины», — шепнул мне рыбак. «И они все у нас». «Ладно. По итогу добыча гораздо ценнее потерянной амуниции. Так что пусть уроды несколько дней поживут, но когда разберусь с Пантелеевым, надо будет ими очень плотно заняться. Во-первых, у меня на ту сторону реки большие планы. А во-вторых, все должны запомнить, что людей барона Акулова трогать нельзя. Ладно, на ту сторону пока не ходить. Михаил Васильевич, пойдем со мной». «Расскажешь мне подробнее про Лос-Сантос и известные банды?» Я проверил. В дом валился Влад, а следом за ним Свят. Восстановленные черные кристаллы работают. «Чудеса какие!» — иронично заметил я. «Присаживайтесь, тут и на вас еды хватит». Я только сел ужинать и расположился за столом, который накрыла с каждым днем становящаяся все более и более улыбчивой Клава. Сама же она тут же убежала заниматься хозяйством. «Опять рыба вчерашняя!» — скривился Свят. «Весь день ее жрем!» «Это сегодня только закоптили. Я подцепил вилкой кусочек леща и отправил его в рот». «Тогда ладно». Свят сел за стол и тут же принялся уничтожать все, до чего доставали его загребущие лапы. Влад тоже сидел, но его любопытство было сильнее голода. «На каком расстоянии работают восстановленные дикие кристаллы, к которым подведено электричество?» — спросил он. «От напряжения зависит и от их размера. Вообще такие небольшие, метров на 20 фонят. Но порох и бензин могут испортить где-то на 7-8. «Класс! Я уже 8 штук зарыл, но есть непокрытые зоны, надо еще столько же». «Завтра с утра выдам», — кивнул я. «Они как раз пока воздушный кристалл еще покачают, чтобы он больше электричества мог генерировать». «Хорошо». Влад положил себе картошки и леща. «Что с бандитами делать будем?» «Да накидал я план. Но нужны люди, а пока не разобрались с Пантелеевым, я их забрать не могу». «Ясно. Что там за буза была у мастерской пару часов назад?» Я повернулся к Святу. «Да инструмент поделить не могли. Строек много, на всех нормального, что торговец привез, не хватает. Так вот, наши Бугровским и не дали, а те разорались». «Бугровских сейчас нельзя обижать», — нахмурился я. «Они должны всем рассказать, какие мы щедры и как любим, когда к нам приходят жить из других деревень». «Да я разрулил уже, Свят забыл, что ему надоела рыба, и взял уже 3-го леща. Добавил их в очередь. Там, кстати, многие из них уже хотят себе начать дома строить. То есть переезжают на постоянку. Да, пока 14 человек, но я думаю, это далеко не последний». «Значит, скоро мне снова предстоит общаться с Борисом Водником». Я налил себе чая, заваренного на миленных травах, и с удовольствием сделал первый глоток. «Блин, все в этого козла Пантелеева упирается. Если бы не он, я бы уже во все окрестные деревни торговцев-пропагандистов отправил. Потерпите, ваше благородие. На лице Влада появилась кровожадная ухмылка. Скоро. Тревога! Подъем! Я открыл глаза и резко сел. Белая мордочка лисицы выглядела очень встревоженной. Что такое? Наемный убийца, похоже. Влад сказал «скоро», но, видимо, все случится даже раньше. «Вылезай, он сюда идет». Я засунул ноги в сапоги, схватил шапку и меч, после чего подскочил к люку и прямо в трусах выбежал на улицу. Бррр, мля! Кто-то пожалеет, что сделал из меня моржа. Такого поворота событий я, конечно, ожидал. Более того, специально, чтобы ему не помешать, после прошлого визита ночного гостя количество дозорных на стенах не увеличивал. Вот только не додумался спать в пижаме. Да и нет ее у меня. А в одежде спать рядом с красным кристаллом жарко. Место, где ждать подобных визитеров, я тоже прикинул заранее. И сейчас юркнул в один из дверных проемов огромного сруба. Главное, чтобы гада не увидел кто-то из наших. Для начала войны мне нужна стопроцентная агрессия со стороны врага. Я затаился и сконцентрировался. Он уже на участке. Сюда идет. Маг огня. Ага, староста прошлому лазутчику точно не говорил, что я живу в подвале. А за жителями пристально следит Акаи. Значит, или кто-то умудрился пообщаться с людьми Пантелеева вне пределов Савина, или что, скорее всего, утечка произошла из верхних бугров. Тем временем предполагаемый убийца подкрался совсем близко. Я услышал его осторожные шаги по влажной земле. Надеюсь, его не спугнет отсутствие охраны на участке. Можно было для правдоподобности одного бойца и оставить, но я не хотел рисковать людьми. Шаги приблизились, и гаденыш затаился. Слушает. Во, заходит. Незваный гость на цыпочках подкрался к люку и снова затих. Сел. Что-то достал. Бомба? Нет, канистра с чем-то. Трубка тонкая, устройство какое-то, насос похоже. Так, химичит что-то. Дурачок даже не проверил, открыт ли люк. Во, магию кастует. Сильный, точечную энергию прикладывает. Похоже, дырочку хочет в люке прожечь. Ладно, хорош. Нахрена мне дырка в люке? Да и холодно здесь стоять. Я заранее зачаровал обувь и сейчас беззвучно появился за спиной скорчившегося злоумышленника. Зря ты сюда пришел. Я ужас, летящий на крыльях ночи. Правда, только в сапогах, трусах и шапке. Но тебе хватит. Я занес меч и с размаха плашмя ударил ублюдка по уху. А когда он, вскрикнув, упал на бок, нагнулся и приложил его кулаком в нос. Готов. Раздался скрип открываемого окна и громкий голос Влада. «Кто здесь?» «Это я, все нормально, спи». «Точно?» «Точно, точно». Я открыл люк и подхватил бессознательное тело, бросил его ногами вниз. «Ты это осторожнее. Убьешь ненароком. Все под контролем». Я залез следом и захлопнул люк. «Ну что ж, где там растопырки для пальцев? Пришла пора поговорить с нашим гостем». «Влад, подъем!» Я распахнул дверь спальни главного гвардейца. «Что случилось, ваше благородие?» Тут же подорвался он. «Нужно срочно устанавливать остальные черные кристаллы». «Так утром хотели», — пробормотал Влад, быстро надевая штаны. «Утром будет граф Пантелеев с визитом. Вот сука!» «Еще какая!» — усмехнулся я. «Там еще кто-то идет», — сообщил резко появившаяся рядом Акая. «Кто?» Я повернулся к туманной лисе, но ответить она не успела. Комнату наполнил громкий звон. Кто-то из охраны на воротах нажал тревожную кнопку.